слышно были и нет, и не вспомнишь порой, что случилось с тобой в этом сне. Нас вчера соединила ночь, казалось навсегда, но с рассветом снова манит прочь меня моя звезда. Я исчезну привычно, как сквозь пальцы песок. Не пытайся себя обмануть, ты уже одинок. Не говори мне ничего в последний миг, я все равно не верю сказкам о любви. И ни к чему друг с другом дальше нам играть, я лишь твой сон, и просыпаться тебе пора. Ты один из многих, капля в море. Хотя, как знать, может, ты и смог бы научить меня летать. Когда-нибудь раньше, на тысячу лет, а сейчас уже поздно, прости, я спешу. Вот и все, привет. Поцелуй еще хранит твоя щека, но не поймать шального ветра в облаках. И не о нас напишут сказку о любви. Сон улетел, его ты больше не зови. Не говори мне ничего в последний миг.